До сих пор мне везло. Помню, как в Ривертауне, в бытность мою помощником шерифа, меня пырнул ножом один из ковбоев старика Джекобса, которому показалось, что в этом захолустье он самый быстрый и смелый. Угодил острием в пряжку, а повторить удар не успел. Получил бутылкой по голове и сполз на грязный и заплеванный пол под крики и улюлюканье своих не менее пьяных приятелей. Потом был тихий и безвредный пьянчуга, допившийся до белой горячки, который выстрелил в меня из дедовской двустволки. Ему почудилось, что мистер Талицкий, само воплощение зла, которое заявилось в его провонявшую и заросшую грязью хижину, чтобы забрать в усмерть проспиртованную душу. И если бы не осечка, то заряд картечи пришелся бы аккурат по центру мишени. Одна из шлюх, работавших в заведении мадам Долли, нанюхалась какой-то дряни и едва не полоснула меня опасной бритвой. Замахнулась, но оступилась и скатилась по лестнице, сломав себе шею. Она была неплохой и доброй девушкой, если б не кокаин. Кстати, у нее в комнате жил ручной опоссум, умевший притворяться мертвым. Потешный зверек. Пуля, выпущенная одним из бандитов, угодила в мой винчестер, когда мы брали Уильяма Фоули. Испортила винтовку, хотя должна была пробить мою голову. Всех и не упомнишь. Нет, я определенно везучий. Особенно здесь, на русских землях Форт-Росса. Судите сами. Мы с Брэдли попали в эти края после завершения речной навигации, и я не видел толп обезумевших, ощерившихся глухой злобой старателей и переселенцев, которые рвались на прииски Золотого берега. Зима – относительно спокойный сезон. Форт-Росс жил размеренной провинциальной жизнью, а те немногие, которые добирались морским путем, быстро расползались по округе и общую картину не портили. Пароходный билет от Вустера до Михайловки дорог, и эти переселенцы выглядят как-то поприличнее тех, кто шел сухопутным путем из Брикстоуна. Конечно, и с ними не все гладко, но откровенных оборванцев не видно. Так уж получалось, что прибывающие зимой делятся на две группы. Первая – люди с деньгами. Это те, кто в состоянии оплатить дорогу на прииски. Они брали припасы, покупали упряжки собак, нанимали каюров и уходили на север. В Форт-Россе не задерживались. Надо заметить, что связь с Золотым берегом поддерживалась постоянно, не прекращаясь даже зимой в лютую стужу. Туда доставляли почту, грузы и небольшие группы вот таких переселенцев, которые могли заплатить высокую цену – до 50 рублей за человека. Доставка грузов оценивалась отдельно и доходила до 25 копеек за килограмм. Проводники-каюры наживали бешеные деньги на таких прибыльных негоциях. Представьте, 500 килограмм груза и сам старатель. Почти 200 рублей. Вторая группа победнее. Они пребывали почти без денег и нанимались на любую работу, чтобы перезимовать, скопить немного деньжат и дождаться первого конвоя, который уходил из Форт-Росса в конце февраля. Относительно безопасный и дешевый способ пробраться на прииски. Знаете, если вас когда-нибудь забросит на эти земли, то... Не стоит улыбаться, дамы и господа. Андрей Чилищев тоже не верил в параллельные миры и даже в самых страшных снах не мог представить, что всего один шаг окажется прыжком в иную реальность. Так вот, если так случится, то постарайтесь избежать первого конвоя. Это настоящий исход. Поверьте на слово, не самое приятное зрелище. Такое чувство, что из щелей начали выползать тараканы. Конвой формировался на окраине, и в него набралось около 300 человек. Самых упрямых, нетерпеливых, алчных. И, надо это признать, смелых. Первый февральский конвой. Собачьи упряжки, сани, нарты. Кошмар какой-то. Цены на все товары взлетали до небес, а полки пустели. Золотой берег. Золото, золото, золото. Оно везде. В каждом взгляде и в каждом вздохе. Любой из этих людей готов погибнуть ради будущего миллиона. Предела сокровенных мечтаний и надежд. Цель, до которой многие из них не доживут. Умрут от голода, замерзнут, будут убиты и сами будут убивать, чтобы выжить. Еще стояла зима, но люди собирались отправляться на север, чтобы разведать и застолбить участки. прийти первыми и почувствовать на мозолистых ладонях приятную тяжесть золота. «Не самое приятное зрелище, не так ли?» – закашлялся Чилищев, который, вопреки совету врача, выбрался на прогулку. «Ну и я с ним, чтобы обсудить детали будущего сотрудничества, а заодно и подышать свежим воздухом. Мы дошли до окраины Форт-Росса, и вот увидели этот конвой». «Кошмар какой-то», — честно признался я, не отрывая взгляда от толпы. «Вы летних конвоев не видели? У этих хоть запасы продовольствия проверяют, чтобы хватило до Золотого берега. А летом их вообще никто не контролирует. Такие оборванцы на север идут, что диву даешься». «Доходят?» «Доходят, разумеется. В состоянии полуживых трупов. Половина из этих старателей никогда лопаты в руках не держала, а все туда же. Им кажется, что достаточно преодолеть этот скорбный путь, добраться до прииска, и на них сразу свалится богатство. Как-то не думают, или не понимают, или не хотят понимать, что эта дорога лишь начало. Старожилы рассказывали, что лет 20 тому назад на приисках до людоедства доходило». «И почему я не удивлен?» – протянул я. «Вы не удивлены, Александр Сергеевич, потому, что в нашем мире и пострашнее вещи случались». «Что верно, то верно. Вот именно поэтому здешний мир мне больше по душе», – сказал Чилищев, продолжая наш давешний разговор. «Он как-то честнее». «Увы, я слишком мало про него знаю, Андрей Викентьевич. Времени разбираться не было». «Карту мира, полагаю, изучили?» «Знаю, что Москва – это портовый город». «Изрядно», – усмехнулся он. «Как-то не до того было». «Про Сибирское княжество слышать доводилось?» «Что и такое есть?» «Как не быть? Настоящий русский фронтир. Почище нашего будет». «С китайцами воюют?» – поинтересовался я и полез в карман за сигарой. «Нет, зачем с китайцами? Все больше с японцами и англичанами». «Британцами? А вы как думали? Британская империя и в этом мире существует». «Как же так? Их и на карте не увидишь без увеличительного стекла». «Нет уж, позвольте, как это не увидишь? Есть у них земли, и даже больше, чем нужно. Там, где в нашем мире была Норвегия, здешние англичане и живут. 4 африканских острова тоже их вотчина. Материк, расположенный в Индийском океане, основная колония. Так что англичане и в этом параллельном мире довольно внушительная сила». «А как дела в Российской империи?» «Сам не бывал, не видел. Но, судя по газетам, ничего нового». «В смысле?» «Все те же проблемы. Дураки и дороги. Правда, надо заметить, что и порядка больше, чем в нашей истории. Разве что никак с юго-западной окраиной не совладают». «Лень?» «Нет. Судя по некоторым фактам, незачем. Лишняя голытьба, которую ни работать, ни думать не умеет. Ну да и ладно. Долгий это разговор, Александр Сергеевич. Кстати, если кому-то покажется странным, что мы с Андреем Викентьевичем Чилищевым обращаемся друг к другу на «вы», а зачастую и по имени-отчеству, то особо не удивляйтесь. Здешние нравы изменили этого человека, а общение с клиентами наложило определенный, довольно ощутимый отпечаток. Он не честил, не торопился, говорил правильно и красиво. Будто не говорил, а пел. Мне в этом повезло меньше. Или наоборот, больше. Никто из моих приятелей не будет фраппирован, услышав очередное бранное слово. Если бы я начал расшаркиваться с Марком Брэдли, то он для начала выругался бы, а потом предложил мне выйти на улицу и броситься головой в сугроб. Но это так, мелочи. «Скажите, Андрей Викентьевич, вы про Ростовского ничего не слышали?» – осторожно поинтересовался я. «Вы про Дмитрия Алексеевича спрашиваете? Статского советника?» «Да, именно про него. Вы с ним знакомы?» «Ну как знаком?» – пожал плечами Чилищев. «Давал уроки музыки его дочери». «Он ведь при собрании Форт-Росса служит?» Если не ошибаюсь, то в одном из департаментов казначейства. Казначейство? Точнее не скажу, не знаю. Сами понимаете, это не мой круг. Эти господа, Александр Сергеевич, с нами чаевничать не станут. В общении господин Ростовский довольно сух, вежлив, но подчиненный и прислуга боятся его как огня. Неужели? Говорят, что очень суров в обращении. А вы откуда про него знаете? Прислуга нашептала. В гостинице. Про строгость. Да, это так. Ну и ладно. Когда мы уходим? Вы уже готовы к дороге? Спросил я. Справлюсь. Что с каюром? С каюром хорошо, вздохнул я. А вот без каюра плохо. Что так? Разве Силантий Капитонович... Силантий вчера отправился на Золотой берег. Какой-то чинуша из городской управы приказал доставить срочную депешу тамошнему начальству. Против приказа не попрешь, а Силантий Капитонович на жаловании. Вроде здешнего фельдъегеря. Это значит, что он вернется не раньше, чем через 2 недели. А ждать мы не можем. Нет ли у вас, Андрей Викентьевич, кого-нибудь на примете? Даже не знаю, протянул он и задумался. Вы подумайте, я бы и собак купил, но сейчас в городе не найдешь ни одной приличной упряжки. Раскупили эти, я кивнул в сторону толпы переселенцев. Горе-старатели. Собачью упряжку купить не удалось. Каюра нанять тоже. Сезон, как вы понимаете, не самый удачный для ближних поездок. Пришлось обратиться к хозяину гостиницы, который хоть и без особого желания посоветовал одного мужичка, промышлявшего извозом. Посоветовал, надо заметить, с оговоркой, мол, за неимением лучшего. Каюр не понравился. Грязный, лохматый, собаки какие-то полудохлые. Однако выбирать не приходилось, и через 2 дня, забрав скудные пожитки господина Челищева и купив 2 мешка пельменей для Брэдли, мы ушли из города.